Юрий Николаевич Тынянов. «Смерть Вазир Мухтара». Книгу читает Константин Корольков. «Взгляни на лик холодный сей, взгляни, в нем жизни нет. Но как на нем былых страстей еще заметен след, так яркий ток, оледенев, над бездною висит, утратив прежний грозный рев, храня движение вид». Евгений Боротынский. На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года перестали существовать люди 20-х годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось. Раздался хруст костей у Михайловского манежа. Восставшие бежали по телам товарищей. Это пытали время, был большой застенок, так говорили в эпоху Петра. Лица удивительной немоты появились сразу, тут же, на площади. Лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и аздзейская немота Бекендорфа стала небом Петербурга. Тогда начали мерить числом и мерой судить порхающих отцов. Отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь. Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем «Империя каталогов» и добавлял «блестящих». Отцы пригнулись, дети зашевелились. Отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это совестью и воспоминанием. И были пустоты. За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких отцов, что кровь века переместилась. Дети были моложе отцов всего на 2-3 года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась, но не прыгая, они завинтили пустой Бекендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В 30-х годах запахло Америкой, ост-индским дымом. Дуло два ветра. На восток и на запад, и оба несли с собою соль и смерть отцам и деньги детям. Чем была политика для отцов? Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на медведя, так говорил декабрист Лунин. Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком. Тростью он дразнил медведя. Он был легок. Бунты женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть от бунта и женщин. Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь. Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: «Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!» Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец 20-х годов. И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок. Они узнавали друг друга потом в толпе 30-х годов, люди 20-х. У них был такой масонский знак, взгляд такой, и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская. Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как камер-юнкер или аренда, и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев. Легко умирать за девчонок или за тайное общество. За камер-юнкера лечь тяжелее. Людям 20-х годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в 30-х годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее и уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы. Что дружба, что любовь? Дружбу они обронили где-то в предыдущем десятилетии, от нее осталась только привычка писать письма, доходатайствовать за виноватых друзей. Кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин. Над женщинами в 20-х годах шутили и вовсе не делали тайны из любви. Иногда только дрались или умирали, с таким видом, как будто говорили «завтра побывать у Истомины». Был такой термин у эпохи — «сердце раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету. В 30-х годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками 20-х годов оказался добросовестным и ребяческим. Тайные общества показались сотней прапорщиков. Благо было тем, кто псами лег в 20-е годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками. Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из 20-х годов, у которых перемещалась кровь. Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут. Время бродило. Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения. Было в 20-х годах винное брожение, Пушкин. Грибоедов был уксусным брожением, а там с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары. Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе, амбра — отброс морского животного, и самый тонкий запах ближе всего к воне. Вот, уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание. В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй. Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение. Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна. Он протянул руку за очками к столику. Он не думает, не говорит. Еще ничего не решено.